Женщины оказались одетыми в платья все из той же кожи, грубой выделки. В отличие от мужских одеяний, их одежды были разрисованы различным орнаментом в виде ломаных и волонистых оленей. На шеях видны ожерелья из разноцветных ракушек. Мужчин тоже таковые имелись, вот только они были из клыков и когтей животных. Причем у мужчины ожерелье состояло из самого большого количества этих украшений. Выходит, трофеи, взятые на охоте. Волосы девушек подвязаны разноцветными тесемками. Понятно. Женщины, они и в каменном веке женщины. Тяга к красоте и украшениям у них на генетическом уровне. Не сказать, что это ему не нравилось. Просто отметил как факт. Самая старшая из них, едва заметив раненого, тут же бросилась к нему со слезами на глазах. Подруга, получается. Другая, лет 18 с рыданиями, склонилась над трупом охотника, которому не повезло больше всех. Остальные товарки также присоединились к плачу, но держались на особицу. Первая скрипка принадлежит спутнице по жизни. Дмитрий оказался прав, когда предполагал, что на слиянии двух рек может оказаться лагерь. Так оно и было. На пятачке, свободном от деревьев, расположилось 12 шатров, или рулов, как они здесь назывались. Наверное, большой лагерь был для этих мест. Почему был? Да потому что по виду здесь должно было проживать человек 70, а то и больше. В наличии же имелось только 21, вместе с детьми от грудничкового возраста до 10 лет. В стойбище имелась еще одна девушка, лет 18. Она оставалась присматривать за детьми, пока остальные разбирались с добычей и погибшим. Хотя Дмитрий с Ларисой добирались сюда по реке, погрузив в свою лодку убитого, раненого и всю добычу, доверив управление пирогой тем самым подросткам, основная группа добралась до слияния рек раньше. Русло Дуньки оказалось весьма извилистым. Если бы они продолжали свое путешествие в прежнем порядке, то до наступления темноты им и не светило добраться до этого места, только если к обеду следующего дня. Ну да, все хорошо, что хорошо кончается. Хм, а вот все ли хорошо, это еще будет видно. В благодарность за своевременное вмешательство и помощь, оказанную раненому, незнакомцам предложили переночевать в лагере, предоставив в их распоряжение отдельный шатер. Ну, в общем-то, не было удивительным для такого количества народа, жилплощади было явно много. Дмитрий поначалу даже удивился, к чему было устанавливать все эти жилища. Причина оказалась весьма прозаичной. Оказывается, когда палатки установлены в должном порядке, то легче следить за их сохранностью, чем когда они окажутся сложенными. Ну что ж, вполне оправдано. Погибшего похоронили просто и без затей. Сначала омыли, одели в праздничные одежды, оказывается, имелись у них и таковые, после чего мужчины унесли тело в лес. На самих похоронах Дмитрий не присутствовал. Но, как понял из объяснений вожака, рохт, что означало медведь, покойных у них возлагали на большие костры и сжигали, тщательно следя, чтобы в прах превратилось все до последней косточки. Огонь у них был священен, так как давал жизнь. Так, например, интим у них всегда происходил при горящем в очаге огне или при свете солнца, и никак иначе, ведь это таинство зачатия новой жизни. Ну и как тут быть, когда палатка полна народу? Похоже, они на эту тему не заморачивались. Как видно, смерть всегда ходила рядом с ними, и отношение к ней было таким же, как к неприятной соседке, с которой ничего не поделаешь. а жить дальше как-то надо. Поэтому после возвращения похоронной процессии устроили самое настоящее пиршество, и скорбящая вдова веселилась наравне со всеми. Алкоголя не было, но, похоже, их это не особо-то и заботило. Была пара нехитрых костяных флейт, на которых наигрывали местные музыканты, компенсируя отсутствие умений небывалым темпераментом, и этого было вполне достаточно. А вот сами танцы были поистину завораживающими, притягивающими взор. Несмотря на то, что почти все девушки, достигшие детородного возраста, оказались беременными, раньше под просторными платьями это было незаметно, и сроки у них, если и разнились, то не так, чтобы и намного. Двигались они с дикой грацией и очень эротично. Дмитрий даже поймал себя на мысли, что думает о чем-то таком нехорошем. Мужчины, а здесь, похоже, взрослели очень рано, тоже были на высоте. Вообще, гости должны были заметить, что если бы этих дикарей привести в самый элитный ночной клуб, то они сорвали бы там бурю оваций. Вот такая эпидерсия. Как-то само собой получилось, что Ларисой завладели девушки, а он оказался в чисто мужской компании. Так как ни у кого не было оружия, то он посчитал неверным оставлять при себе ружье и, предварительно разрядив, оставил в отведенной им палатке, рассовав патроны по своим карманам. У него оставалось еще два ножа, а это здесь было что-то типа предмета обихода. Нет, он не считал это ошибкой. Ошибкой было бы даже по незнанию нарушить какой-либо запрет. Пойди потом, разбирайся со своими косяками. На случай же, если кто захочет на него напасть, у него были ножи и техника боя, о которой тут и слыхом не слыхивали, так что он совсем не боялся выступить против троих оставшихся на ногах мужчин, а по сути подростков. Опасно, не без того, но ведь не врагов же он ищет. Так что риск считал оправданным. Их имущество вызвало неподдельный интерес. Описывать все это настолько же трудно, как и долго. Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и Дмитрий терпеливо на них отвечал. Давал подержать в руках нож. Только один, метательный, который также был заточен. А вот охотничий предпочитал держать при себе, на случай страховки. Хозяева восприняли это с пониманием. У них вообще брать чужое оружие без спроса было не принято, при том, что предметы обихода могли с легкостью гулять по всему лагерю. Как ни странно, они неплохо понимали друг друга. Он даже успел за вечер выучить несколько слов на языке аборигенов. По всему выходило, что словарный запас у них не так чтобы и велик. С падежами и вовсе был пробел. Даже в общении с друг с другом они очень активно использовали жесты, подкрепляя сказанное. Все было за то, что языком местных пришельцам овладеть будет не так-то сложно. А вот наоборот, вопрос, конечно, интересный. Насчет того, что местный вели кочевой образ жизни, он ничуть не ошибся, как и насчет того, что путешествовать они предпочитали по рекам, используя лодки. В среднем на одно жилище приходилось две пироги, изредка три. Это если бы была большая семья, что здесь было редкостью из-за высокой смертности, особенно детской и среди женщин. Путешествия происходили два раза в год. Летом они сплавлялись по Дону. У них просто большая река вниз по течению в степные районы. Это было не просто кочевье от скуки. Там они устраивали большую охоту на стада животных, судя по описанию, очень похожи на туров. Там же заготавливали впрок мясо, шкуры, кишки которые потом шли на изготовление веревок. В этих местах были зимние стоянки их племени, которые были разделены и распределены между родами еще в незапамятные времена. Но в этом была и своя справедливость. Если тому роду, что был на озере Находка, было добираться до своей стоянки и сложнее, зато у них под рукой было целое озеро, куда не было ходу другим.